в оправу звонких слов. Промчится день, зажжет закат, природа будет храм, и я приду, приду назад к отворенным дверям. С тобою встретим мы зарю, на утро я уйду и на прощание подарю добытую звезду. Осень 1905 года. Песнь Заратустры. Юные, светлые братья, силы, восторга, мечты, вам раскрываю объятья, сын голубой высоты. Тени, кресты и могилы скрылись в загадочной мгле, свет воскресающей силы властно царит на земле. Кольца роскошные мчатся, ярок восторг высоты. Будем мы вечно встречаться в вечном блаженстве мечты. Жаркое сердце поэта блещет, как звонкая сталь, горе, не знающим света, горе, обнявшим печаль. Осень 1905 года. Кредо. Откуда я пришел? Не знаю. Не знаю я, куда уйду, когда победно отблистаю в моем сверкающем саду. Когда исполню с красотою, когда наскучу лаской роз, когда запросится к покою душа, усталая от грез. Но я живу, как пляска теней, в предсмертный час больного дня. Я полон тайною мгновений и красной чарою огня. Мне все открыто в этом мире, и ночи тень, и солнце свет, и в торжествующем эфире мерцание ласковых планет. Я не ищу больного знания, зачем, откуда я иду. Я знаю, было там сверканье звезды, лобзающей звезду. Я знаю, там звенело пенье перед престолом красоты, когда сплетались, как видение, святые белые цветы. И жарким сердцем веря чуду, поняв воздушный небосклон, в каких пределах я не буду, на все наброшу я свой сон. Всегда живой, всегда могучий, влюбленный в чары красоты, и вспыхнет радуга созвучий над царством вечной пустоты. Осень 1905 года. Греза ночная и темная. На небе сходились тяжелые грозные тучи. Меж них багровела луна, как смертельная рана. Зеленого Эрина воин Кухулин могучий упал под мечом короля океана Сварана. И волны шептали Сибиллы седой заклинанье, шатались деревья от песен могучего вала, и встретил Сваран, иступленный в грозе ликованья, героя героев, владыку пустыни Фингала. Друг друга сжимая в объятиях, сверкая доспехом, они начинают безумную, дикую пляску, и ветер приветствует битву рыдающим смехом, и море грохочет свою вековечную сказку. Когда я устану от ласковых нежных объятий, когда я устану от мыслей и слов повседневных, я слышу, как воздух трепещет от гнева проклятий. Я вижу на холме героев могучих и гневных. Осень 1905 года. Песня о певце и короле. Мой замок стоит на утесе крутом,